«Нет, но он должен об этом знать», — искренне ответила Люсинда. «Никогда не рассказывать ему, я обещать. Но ви быть добрый к нему, потому что он такой неотразимый, ви любите его». Несмотря на столь откровенный разговор, Люсинда колебалась, прежде чем ответить, и неожиданно для самой себя она внезапно произнесла: «Да, я люблю его». «Я люблю его!» Идя по залитым солнцем улицам, Люсинда непрестанно повторяла про себя эти слова: «Я люблю его!» В цоканье копыт по мостовой, в стуке колес, проезжавших мимо экипажей, казалось, слышались те же слова: «Я люблю его! Я люблю его!» Невозможно было поверить, что вопрос какой-то танцовщицы приведет Люсинду к пониманию того, что с ней происходило все это время. «Должно быть, — думала Люсинда, — я полюбила его с первого взгляда, такого дерзкого франта, в лихо заломленной шляпе, кричащего на нас с Натом из своего высокого фаэтона и прогонявшего занятого нами места. В тот момент она решила, что ненавидит его». В темно-зеленом пальто со множеством пелерин, исключительно изысканном галстуке, восседая в фаэтоне, запряженном парой великолепных лошадей, он показался ей существом из другого мира. «Как он смеет!» — жаловалась она Нату. И все же в глубине души она восхищалась его непреклонностью, позволяющей, не обращая внимания на окружающих, добиваться всего, чего он хотел. Сейчас она могла сказать, что, предлагая выйти за него замуж вместо Эстер, она едва ли принесла себя в жертву. С одной стороны, ей было жаль отца, но в то же время она не переставала задавать себе вопрос, пошла бы она с такой же готовностью на брак с кем-либо другим. Люсинде хотелось вновь увидеть того высокомерного незнакомца, еще раз заглянуть в его красивое разгневанное лицо. В тот момент она, конечно же, не поняла, что это любовь, и только сейчас она догадалась, что с ней происходит. Ее любовь не похожа на сентиментальную привязанность Эстер к этому вялому и бесхарактерному Колину. Ее любовь не была похожа на дружеское общение между Джо и остальными членами семьи Ната. Сердце подсказывало ей, что любовь, это буря, огонь, вихрь, который подхватит ее и принесет к радости и наслаждению, а может быть и к страху. В своих девичьих мечтах она всегда видела мужчину, и теперь она рядом с ним. Остановившись на секунду на углу Беркли-стрит, Люсинда прикрыла глаза руками. Трудно было поверить, что ее сердце отдано полностью и безвозвратно, и все же она знала, именно так и случилось. Теперь можно объяснить нетерпение, с которым она ждала возвращения лорда Меридана из имения. Понятно, что придало ей сил вынести боль и муку, когда с нее, как со змеи, сдирали загорелую кожу. Понятно, почему она безропотно терпела многочисленные примерки у мадам Вертен, когда портнихи подгоняли по ней платье. Все это было сделано не ради успеха в обществе, не из страха выглядеть просто и непривлекательно. Причиной всему, как нетрудно было признать, было желание понравиться своему мужу. Она вспомнила выражение крайнего изумления, когда в экстравагантной женщине в парке он узнал свою жену, и как в его взгляде проскользнуло что-то похожее на восхищение, когда она вошла в комнату в вечернем туалете и сообщила ему, что приглашена на обед в Кларенс-хаус. «Как же мне добиться его любви?» — спрашивала она себя. «Слава Богу!» Он, по крайней мере, помнил о ее существовании. Нужно быть благодарной и за самую малость. А сегодня ей к тому же удалось избавиться от одной из его многочисленных любовниц. Сердце Люсинды забилось чаще при мысли, что она совершила ошибку. Ведь ее столь рискованный шаг был вызван сильнейшим любопытством и настоятельной потребностью узнать, что представляет собой женщина, сумевшая вызвать интерес? а может даже завоевать сердце такого деятельного человека, как лорд Меридан. Обманув Хуаниту, вынудив ее отказаться от лорда Меридана, Люсинда не была уверена, что многого достигла. Главной опасностью оставалась леди де Веро, только она занимала все мысли лорда Меридана. Люсинда поняла это в день свадьбы. Лорд Меридан и леди де Веро стояли рядом. Себастьян задержал взгляд на нежном, покрытом бледным румянцем лице. Люсинда почувствовала, что его приветствие было чуть-чуть более выразительным, чуть-чуть более утонченным, когда обращено оно было к леди де Веро. «Я ненавижу ее», — подумала Люсинда. Внезапно неведомая ранее сильнейшая боль сжала сердце, и Люсинда едва могла прошептать. «Но ведь я тебя люблю! Я люблю тебя!» Не успела она позвонить, как лакей распахнул перед ней дверь. Она вошла в зал и увидела, что ее дожидается секретарь лорда Меридана. Это был тихий маленький человек средних лет, с пепельными волосами и одетый во все серое, настолько незаметный, что создалось впечатление полного отсутствия характера, но Люсинда уже знала, что это впечатление обманчиво. С письмом в руке он направился к Люсинде. Приблизившись, мягко произнес: «Очень сожалею, что вынужден беспокоить вашу светлость, но только что посыльный принес письмо. Я полагал, что вы пожелаете прочесть его немедленно». «Ну, конечно», — улыбнулась в ответ Люсинда. «Как вы поживаете, мистер Грейстоун? Как всегда, много дел? Очень много работы, ваша светлость. Будем надеяться, что это письмо не добавит вам хлопот», — сказала Люсинда, вскрывая письмо. Одного взгляда на почерк было достаточно, чтобы ее сердце учащенно забилось. Она узнала бы этот твердый мужской почерк из тысячи, хотя видела его только дважды. В письме, полученном ее отцом, и в метрической книге в день свадьбы. Письмо было без обращения. «Уезжая утром, я совершенно забыл, что сегодня в опере премьера. В подобных случаях принято появляться в собственной ложе. Леди де Веро любезно согласилась быть нашей гостьей, и вы окажете мне огромную услугу, если пригласите еще человек 7 на обед с тем, чтобы потом они сопровождали нас в Ковент-Гарден. Надеюсь, я не причинил вам беспокойства, уведомив вас за столь короткий срок. Себастьян». Люсинда внимательно прочитала письмо и, взглянув на мистера Грейстоуна, улыбнулась. «Мне очень жаль, но вам предстоит срочная работа», — сказала она. «Его светлость желает устроить обед на 10 персон, а потом мы поедем в оперу. Он уже пригласил одного гостя, даму». «Мистер Грейстон», — подумала Люсинда, — «великолепный секретарь. Он помнил, как радушно принимал у себя Люсинду. Кто не пожелает поехать в оперу и с кем можно сейчас быстро связаться, чтобы получить немедленный ответ?» Люсинда прошла в библиотеку и написала приглашение, а мистер Грейстон, учитывавший все на свете, предложил ей написать еще 2 дополнительных приглашения на тот случай, если у кого-то сегодняшний вечер уже занят. «Я буду держать эти 2 приглашения при себе, чтобы не беспокоить вашу светлость, когда вернется посыльный. Вы обо всем успеете подумать», — сказала Люсинда. «Нам нужен еще мужчина. Надеюсь, полковник Холстед будет свободен. Полковник всегда отменяет все назначенные встречи, когда он нужен его светлости», — просто сказал мистер Грейстон. «Да, конечно», — согласилась Люсинда. «Мне трудно представить, что бы мы без него делали. Надеюсь, ему нравится бывать в опере». Ирония судьбы. Она только что вернулась от Хуаниты. Разве Люсинда могла предположить, что так скоро ей удастся увидеть спектакль с ее участием? Интересно, почувствует ли Хуанита, что они находятся среди зрителей? Мистер Грейстон ушел, и Люсинде захотелось взглянуть на себя в зеркало. Ей все еще трудно было привыкнуть к своему виду. Волосы завиты и зачесаны высоко наверх, сверкающие бриллианты в ушах. Неужели эта белоснежная кожа принадлежит ей? И все-таки «Я осталась прежней», — пробормотала она. «Я Люсинда, которую никто не любит и которая никому не нужна». Ей показалось, что позади себя в зеркале она видит леди де Веро, ее глаза опушены темными ресницами, яркие губы слегка надуты. «Неужели Себастьян действительно любит тебя?» — обратилась Люсинда к призраку. «А ты-то его любишь? Или ты, как Хуанита, намереваешься вытащить из него все, что можно? Какова была бы твоя любовь? Если бы он был беден, если бы он не был персона грата в Кларенс-хаусе, если бы ему не завидовал весь Лондон». Люсинда глубоко вздохнула. «Интересно, что сказал бы лорд Меридан, узнай он о ее разговоре с Хуанитой Дариво? Танцовщица оказалась настолько глупой, что всему поверила, но с леди де Веро придется действовать более тонко». Люсинда почувствовала себя маленькой и беспомощной. Как страшно ей было вступить в этот мир без всякой поддержки. Неужели это невозможно — завоевать любовь своего мужа? Она вспомнила совет красавчика Брамеля. «Не будьте робкой, заставьте их замечать вас». Продолжая рассматривать себя в зеркале, которое висело над изящным, украшенным купидонами столиком времен Карла II, Люсинда вздернула подбородок. Обеспокоенный и несчастный вид сменился решительностью. Люсинда была полна жизни, глаза сверкали, как у воина перед битвой. Ведь Нат так часто говорил ей, «Пока судья не досчитал до 10, нельзя считать себя побежденной». «Я завоюю его любовь», — сказала Люсинда своему отражению и надела шляпку. «Сегодня леди де Веро впервые после свадьбы появится у них в доме. Тогда они не встретились, а сегодня нельзя допустить, чтобы у леди де Веро возникла причина игнорировать хозяйку дома». Люсинда была уверена, что именно леди де Веро напомнила лорду Меридану о премьере в опере, напомнила и предложила всем вместе отобедать. Лорд де Веро, по всей видимости, будет сопровождать принца, а потом отправиться на официальный прием, на который жен не приглашают. Как бы то ни было, леди де Веро не случайно решила обедать с лордом Мериданом и его женой именно сегодня. Возможно, она хочет перед всем светом продемонстрировать свою власть над ним». А может быть, она надеялась, что ее появление рядом с Люсиндой выставит графиню Меридан в невыгодном свете. Твердой рукой Люсинда завязала ленты на шляпке и стремительно вышла из библиотеки. «Экипаж, пожалуйста», — приказала она стоявшему в зале слуге. «Он вас ждет у дверей, миледи». Люсинда вышла на улицу, и лошади быстро домчали ее до Бонд-стрит. Около магазина мадам Бертен, как всегда, было много экипажей, но Люсинда уверенно прошла через салон прямо в личную комнату мадам. Пожилая женщина сидела за столом и рассматривала рисунки с фасонами и образцы тканей. Увидев Люсинду, она протянула ей навстречу руки, лицо ее при этом засветилось радостью. «Добрый день, дорогая! Я вас сегодня не ждала!» «Добрый день, мадам!» — сказала Люсинда и поцеловала старую морщинистую руку. «Я в трудном положении, мадам!» Внезапно у Люсинды вырвался возглас неподдельного восхищения. На столе лежало прекраснейшее из платьев, которое она когда-либо видела. «Это для кого? Откуда оно?» Мадам подтянула к себе платье. «Его привезли вчера вечером!» — ответила она и понизила голос, хотя в комнате кроме них никого не было. «Естественно, из Франции!» Люсинде уже было известно, где мадам Бертен доставала тисненные бархаты, тончайшие газы, вышитую парчу и нежное, как паутинка, кружево. Такое могло производиться только во Франции. Малочисленная английская береговая охрана и таможня выбивались из сил, пытаясь пресечь поставки из Франции, но их всегда обводили вокруг пальца. Наполеон, крайне нуждавшийся в золоте, которое давала такая торговля, поощрял контрабанду, поэтому понадобились бы целая армия и весь британский флот, чтобы прекратить все это. Для контрабанды использовались рыбачьи лодки, поджидавшие французских сообщников на середине Ла-Манша, дипломатический багаж. Существовали целые шайки контрабандистов и одиночные искатели приключений. Они нашли выгоду не только в снабжении тихих английских гаваней и речных пристаней табаком и бренди из Франции, но и в контрабанде тканей, которые моментально расхватывали владельцы магазинов, заинтересованные в товаре высшего качества. Все ткани, из которых были сшиты платья Люсинды, прибывали из Франции в тюках или рулонах. Люсинда обычно рассматривала их и сама подбирала фасон. Однако это платье было уже сшито, и Люсинде казалось, что она в жизни не видела подобной красоты. Платье было под стать самой принцессе, нет, фее из сказки. На тончайшем кружеве, которое просто не могло быть соткано человеческими руками, были разбросаны цветы с крошечными бриллиантиками, окруженными блестящими синими и красными камешками. Волшебство дополняли ленты, повторявшие цветную гамму, которые украшали вырез и сходились под грудью. Платье звучало подобно симфонии цвета. Прекрасно, действительно прекрасно, у Люсинды перехватило дыхание. К ее удивлению, мадам Бертен накрыла платье белой бумагой. «Нет-нет, не надо на него смотреть!» — воскликнула она. «Это сделает вас несчастной!» «Несчастной?» — удивилась Люсинда. «Оно предназначено кому-то другому!» «Как же мне рассказать вам?» — причитала мадам Бертен. «Бедненькая моя, это трагедия! У меня просто язык не поворачивается!» «Но вы все равно должны рассказать мне», — попросила Люсинда. Мадам Бертен глубоко вздохнула. «Посылку принесли вчера вечером, о боже! Не спрашивайте, кто его купил во Франции, но доставить его сюда труда не составило». Люсинда улыбнулась. Ей было хорошо известно, как гордилась мадам Бертен своей возможностью использовать дипломатический багаж для доставки товаров. Это возвышало ее в собственных глазах. «Платье принесли перед самым закрытием», — продолжала мадам. «Открываю коробку, смотрю и говорю себе, это для моей маленькой Люсинды. Но у меня так болела голова, я могла только смотреть. Тут входит мисс Варден. Я говорю ей, видите, это платье хорошо пойдет. Решено, а цена...» «Должно быть, говорю, 100 фунтов». «100 фунтов!» — воскликнула Люсинда. Мадам Бертен кивнула. «Я никому не рассказываю, даже вам, моя душечка, сколько я заплатила за него». «Но оно стоит этих денег», — согласилась Люсинда. «Ну, дальше». «Мисс Варден помогает мне одеться. Я ухожу домой». «Ночь напролет мечтаю, как очаровательны вы будете в этом платье, если, конечно, вам представится удобный случай нарядить вас в него». «Но такой случай как раз сегодня. Мы едем на премьеру в оперу, и с нами обедает леди де Веро». У Люсинды не было секретов от мадам Бертен, знавшей, что лорд Меридан расплачивается за платье леди де Веро. Мадам Бертен была очень добра к Люсинде, появившейся у нее на следующий день после свадьбы. И Люсинда рассказала ей, что она подслушала в день своего приезда в Лондон. Возможно, мадам Бертен лучше Люсинды представляла, насколько важно, чтобы лорд Меридан заметил перемены в своей жене, чтобы вместо провинциальной неухоженной простушки он увидел в ней совершенно другую женщину. Тут мадам Бертен громко застонала, пряча глаза от Люсинды, она продолжала. «Слушайте, сегодня утром прихожу в магазин, я очень плохо спала, поэтому немного опоздала. «Мисс Варден встречает меня с улыбкой. Вы будете очень довольны, мадам», — говорит она. «Я продала платье, и не за 100, а за 105. Что вы на это скажете?» «Она продала его!» — воскликнула Люсинда. «Она продала его! Кому?» Не успев договорить, она уже знала ответ. «Это невозможно! Леди де Веро!» — ответила мадам Бертен. «Но она не должна появиться в нем!» — в ужасе вскричала Люсинда. «Мадам, вы не можете допустить, чтобы его надела леди де Веро!» «Вам еще не все известно», — сказала мадам Бертен. «Леди де Веро приезжала, чтобы оставить другое платье для небольшой переделки. Думаю, она даже не собиралась вырезать из экипажа. Но мисс Варден, эта тупица, пригласила ее войти. Как только леди де Веро увидела платье, она вытащила из экипажа лорда Меридана, чтобы он тут же взглянул». Губы Люсинды сжались. Она отвернулась и подошла к окну. Невидящие глаза были устремлены на грязный задний двор магазина. «Они, должно быть, заехали по дороге в Рейндлав», — пробормотала она. «Лорд Меридан согласился преподнести леди де Веро это платье в подарок», — закончила мадам Бертен бесцветным голосом. Люсинда обернулась. «Оно не должно достаться ей. Поздно. Она наденет его сегодня на премьеру», — ответила мадам Бертен. «Его будут подгонять по ней. Она слишком велика для этого платья. Боже мой! Она испортит его. Придется снять красные ленты и оставить только синие. Синие — так просто, так безвкусно». «Нельзя его портить только ради нее! Это варварство!» — воскликнула Люсинда. Она сдернула с платья бумагу. «Мой бог! Вы как раненая пташка!» Судорога свела горло мадам Бертен. «Вы так много значите для меня! Пусть лучше мне отрежут руку, чем я отдам платье этой стерве!» Не будь Люсинда так расстроена, она посмеялась бы над тем, как мадам Бертен отзывается о леди де Веро. «Оно не должно принадлежать ей», — решительно заявила Люсинда. «Послушайте, мадам, у меня есть план. Если бы только вы согласились...» Не ожидая ответа, Люсинда принялась перебирать рулоны тканей, которые загромождали почти полкомнаты. Она отбросила в сторону несколько десятков рулонов, прежде чем нашла то, что искала. Это было кружево, отличное английское кружево, очень красивое. Но оно ни в коей мере не могло сравниться с французским кружевом на платье. Люсинда положила его перед мадам Бертен и стала что-то быстро говорить. Не успела она произнести и двух фраз, как мадам уже хлопнула в ладоши, вызывая к себе мисс Варден, которая стремительно вбежала в комнату. Ее красные глаза говорили о том, что она проплакала все утро. «В чем дело, мадам? Немедленно пришлите сюда всех швей, абсолютно всех!» Мгновение мисс Варден колебалась. «Они заняты. Делайте, что вам приказано!» перебила ее мадам. «И пошевеливайтесь! Все должны быть здесь! Закройщицы, манекенщицы, все! Вы поняли?» «Да, мадам, конечно!» — ответила мисс Варден, выбегая из комнаты, чтобы выполнить приказание. Люсинда спускалась по лестнице в огромный зал на Беркли-сквер, когда начали бить часы. Она двигалась очень медленно, стараясь подавить дрожь в ногах. Облизав пересохшие губы, она остановилась в ожидании, когда лакей откроет перед ней дверь в малый салон, где все гости должны были собраться перед обедом.